Я быстро перебрала всю имевшуюся у меня информацию. Провалившееся расследование типа 5 дало мне несколько ключей. Постоянные упоминания фамилии Аид, инициалы АА. А потом ее все-таки можно снять на фотопленку. Конечно, не Ахерон под чужой личиной, но... Черт! Что? Это Аид. Не может быть, ты его убила. Я убила Ахерона. У него был брат по имени Стикс. Почему бы не оказаться еще и сестре? Мы нервно переглянулись и уставились на возникшую перед нами мнемограмму. Чем-то она действительно напоминала Ахерона, высокая, как и Аид, с тонкими губами. Этого было недостаточно. В конце концов, мало ли высоких людей с тонкими губами. А вот гениев, порока среди них точно единицы. Но ее глаза, несомненно, походили на глаза Аида. В них царила такая же непроглядная тьма. «Не мудрено, что у нее на тебя зуб», — прошептал Лонден. «Ты убила ее брата». «Умеешь ты девушку успокоить, Лонден», — ответила я. «Спасибо большое». «Извини. Значит, теперь мы знаем, что вторая А — это фамилия Аид. А вот что означает первая?» «Ахерон — приток Стикса», — тихо сказала я. «Так же, как и Флегетон, Коцит, Лето и Аорнида». Никогда прежде мне не случалось так огорчаться, установив личность подозреваемого. Но что-то не давало мне покоя, чего-то я не улавливала, как будто слушала телевизор из соседней комнаты. Звучит тревожная музыка, а что происходит на экране, неизвестно. «Взбодрись!» — Лонден погладил меня по плечу. «Она уже три раза промахнулась. Возможно, она никогда тебя не достанет». «Это не все, Лонден. А что еще?» «Я что-то упустила. Никак не могу вспомнить, что, не знаю». «Меня спрашивать бестолку», — вздохнул мой любимый. «Для тебя я, конечно, настоящий, но ведь это не так. Я лишь твое воспоминание обо мне, и не могу знать больше, чем ты». Аорнида исчезла, и Лонден тоже начал медленно таять. «Тебе пора», — глухо сказал он. «Помни, что я говорил тебе о Джеки Дермо». «Не уходи», — воскликнула я. «Я хочу еще немного побыть с тобой. Там мне радости мало. Вдруг я жду ребенка от Майлза. Аорнида хочет меня убить, а Голиаф со Скользомом...» Но было уже поздно. Я проснулась. В собственной постели, раздетая, на сбившихся простынях. Часы показывали начало 10. В полном расстройстве я уставилась в потолок, недоумевая, как это меня угораздило вляпаться в такую заваруху. Затем принялась гадать, был ли у меня шанс все это предотвратить. Поразмыслив, решила, что, наверное, не было. Со свойственной мне замысловатой логикой я сочла это добрым знаком, поэтому натянула футболку, отправилась на кухню, налила воды в чайник и насыпала кураги в миску «Пиквик», предварительно в очередной раз безуспешно попытавшись научить ее стоять на одной ноге. Потом встряхнула энтероскоп. Так, на всякий случай, обрадовалась, что все нормально, и только полезла в холодильник за молоком, как вдруг раздался звонок. Потрусив в прихожую, я взяла со столика пистолет и спросила: «Кто там?» «Открывай, дурында!» Я положила пистолет на место и открыла. Джоффи улыбнулся мне, когда увидел, в каком я расхристанном виде, у него глаза на лоб полезли. «Ты сегодня с обеда?» «Я не могу работать без Лондена». «Без кого?» «Проехали. Кофе хочешь?» Мы переместились на кухню. Я вытряхнула из кофейной чашки засохшую гущу, а Джоффи погладил Пиквик по голове и сел за стол. «Давно папу видела?» «На прошлой неделе. С ним все в порядке». «Сколько выручил от распродажи?» «Больше 2000 чистыми». Хотел было на эти деньги починить церковную крышу, а потом подумал, какого черта? Спущу-ка я все на выпивку, наркотики и проституток. Я рассмеялась. Да уж, Джофф. Сполоснув кружки, я уставилась в окно. Чем я могу тебе помочь, Джофф? Я пришел забрать вещи Майлза. Я обернулась к нему. Повтори. Я сказал, что пришел... Я поняла, что ты сказал, но откуда ты знаешь Майлза? Джоффи рассмеялся, потом сообразил, что я говорю серьезно, и нахмурился. Он говорил, что ты не узнала его вчера вечером в Скоки Тауэрсе. С тобой все в порядке? Я пожала плечами. Не совсем, Джофф. Но скажи мне, откуда ты с ним знаком?